Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». Ну что ж, приближается, как и каждый год, мужской праздник. И это значит, что как-то мы должны соотносить с ним темы наших разговоров. И поэтому среди культурных героев и культурных феноменов, которые мы обсуждаем в московские среды, я сегодня решил вспомнить о существовании, ну, например, такого, имеющего к нам непосредственное отношение героя, мужчины, как Джеймс Бонд, знаменитый агент 007 из романов Яна Флеминга и бесконечного киносериала, который почти полвека с радостью и удовольствием несут на своих усталых плечах благодарные поклонники кино. Агент 007 великолепен и бессмертен. Почему бессмертен, почему великолепен, и почему во всем мире, несмотря на абсолютно разные культурные традиции в Японии, в России, в Китае, с таким удовольствием смотрят фильмы о Джеймсе Бонде. Более того, очень похоже, что Джеймс Бонд на экране, конкретно в кино, это образ, по которому все больше и больше женщин, особенно женщин современных, выбирают своих мужчин. Ну, действительно, он красавец, он умен, он мужественен. Прибавьте ко всему к этому великолепный автомобиль, ну, получится что-то вроде мечты современной женщины. Она такова, эта мечта? Почему людям нравится Джеймс Бонд? Чего мы такого находим в этих, в общем-то, далеко не самых великих шпионских романах? И, в общем, в этом далеко не самом великом, очевидно, совершенно кинематографе. С 60-х годов, когда образ Джеймса Бонда играл Шон Коннери, он во многом, этот фильм, как и книги, которые вспомнились-то, честно говоря, благодаря фильму, определял очень многое в культуре, в европейской культуре, в частности. Вот, для примера, великий джазовый музыкант Каунт Бейси однажды даже выпустил диск о том, как он встречается с несуществующим Джеймсом Бондом. Диск, музыку которого мы и будем слушать. В чем причины вечной популярности этого персонажа на экране? Об этом сегодня можно поговорить в прямом эфире программы «Серебряные нити» по постоянному нашему телефону 956-1514. Этот телефон 956-1514, телефон, расположенный в Москве. А код города, если вы не помните, 495. Итого 495-1514. Это телефон, по которому мы сегодня говорим о Джеймсе Бонде и обо всем том, плохом или хорошем, что он собой знаменует и привносит в нашу культуру и наш образ мыслей. Особенно, конечно, в современной, так как живем мы, увы, сегодня. 956-1514. Телефон, расположенный в Москве. Тема Джеймс Бонд, а музыка тоже Джеймс Бонд, точнее говоря, джазовый отчет, джазовые вариации на тему ранних фильмов о Джеймсе Бонде, потому что сам диск записан в 1966 году. Thank you. Серебряные нити. Почему же оказался столь устойчивым этот образ в культуре? Ведь удивительно не то, что популярен детектив, мы об этом уже много очень говорили, а удивительно то, что один и тот же персонаж в исполнении, правда, разных актеров и в, уже даже в исполнении разных авторов, поскольку сериал Яна Флеминга, как вы понимаете, тоже был продолжен, несмотря на изменения, которые захватывают мир, на протяжении вот уже почти 50 лет продолжает победоносное шествие по экранам, и каждый фильм оказывается событием и оказывается в центре внимания не только критики и рекламы, но и публики, поскольку наши отечественные дешевые, не будут туда погружаться, копии, например, дисков и кассет с фильмами о Джеймсе Бонде всегда расходятся просто великолепно, что бы мы по этому поводу не говорили. Есть, кстати говоря, очень много парадоксов. Ну вот, например, вроде бы образец мужественности агент 007, но сейчас набирает силу такой способ самоидентификации мужчин во всем мире. Они стали очень часто пользоваться термином метросексуалы. Это сейчас такое очень модное понятие по всей Европе и в Японии. Значит, это понятие мужчины, который с удовольствием как бы вбирает в себя часть женских черт. Метросексуал – это мужчина, который в чем-то подражает женщине, борется за права женщины в себе, точно так же, как феминистки когда-то боролись за права мужчин. Да? Эту историю, я думаю, все знают. Так вот, метросексуалы считают своим родоначальником образ агента 007 Джеймса Бонда, а как бы лидером, образцом для продолжения и примером Шона Коннери, первого и, как считают до сих пор американцы и англичане, лучшего исполнителя роли Бонда. Ну, это как бы такие вот общепризнанные в Бонде, в Бондиане и в бондиологии как бы мнения, поэтому, конечно, каждый, наверное, считает лучшим исполнителем кого-то своего. Великолепный Шон Коннери, когда-то мужественный Джеймс Бонд, теперь появляется на церемонии вручения Оскара в кружевной манишке, и весь зал стонет от восторга, вот когда видит через кружева его седое как бы покрытие тела. Метросексуал – это элегантный мужчина, ни в коем случае не гомосексуалист, то есть однозначно выбирающий общение с противоположным полом, однако считающим, что он имеет право и должен не отказывать себе в разных мелких удовольствиях, от которых не отказываются и женщины. То есть он не отказывается от красивой, ну, например, там, шитой одежды, он не отказывается от массажа, косметических салонов, соляриев, и который совершенно не считает, что кто-то из окружающих сочтет его действия недостойным настоящего мужчины. Да, вот по этому нашему исконному определению о том, что мужчина должен быть толстый, волосатый и вонючий, уж простите меня за цитирование этого дела в эфире, если хотите, считайте мнение метросексуалов чем-то прямо и абсолютно противоположным. Ну и действительно, может быть, правда, Джеймс Бонд был одним из первых таких экранных персонажей, который, в общем, чрезвычайно любил вот вне выполнения особо опасных и ответственных заданий не только женщин, но и массажные салоны, и там многое-многое другое. Вот такие вот парадоксы. Оказывается, вот не только идеалом мужественности стали актеры, которые играли этого персонажа, но в чем-то даже идеалом женственности для мужчин. Хотя я не могу этого оценить, не могу сказать, плохо это или хорошо, потому что Кто его знает? Может быть, метросексуал – это и есть какой-то такой человек эпохи нового мужского ренессанса. Может быть, мужчинам из такого социалистического образа жизни правда не хватает женственности? Я вполне серьезно, я как бы совершенно не умею судить. Но вот как феномен такие вещи наблюдаются. И несмотря на то, что вроде бы этот идеал мужественности, он вызывает в том числе и идеалы женственности. Да и почему, собственно, он идеал мужественности? Вот ведь странно-то как. Ну, вряд ли является идеалом мужчины, например, для брака или для устойчивой любви шпион. Ну, понятно, причины, в общем, я думаю, очевидны. И тем не менее, вот все равно идеал, все равно... Экранные вздохи повторяют вздохи женщин Бонда, все равно волей или неволей по всему миру повторяют миллионы кинозрительниц. Доброй ночи, Наталья Дмитриевна. Ты... А, доброй ночи. Каким должен быть мужчина и что же такое Джеймс Бонд в конце концов? Ну, мужчина, в моем понимании, должен быть человек, которому хочется доверять, и доверяешь. Когда я первый раз увидела... А вот интересно, вот каковы критерии доверия? Вот, простите, что я вас перебиваю, мне просто хотелось бы на этом сосредоточиться, потому что мне кажется, это очень важная мысль. Ага, хорошо. Есть такая русская поговорка, ну, я не знаю, поговорка, как она называется, женщина выходит за мужа. То есть она выходит за мужа. Как моя мама говорила всегда, муж, это, говорит, плохая стенка, но за ней все-таки не дует, даже если он плохой муж. Вот если веришь мужчине, если за ним не дует, по-моему, это самый настоящий идеальный мужчина. Я не права? То есть за Бондом не дует? Вот как раз наоборот. Вот как раз наоборот. Когда я первую серию увидела Шона МакКоннери, я его очень люблю, Шона МакКоннери, мне страшно понравился этот фильм. И вдруг в одной из серий я услышала такую вещь, увидела. Джеймс провел хорошую ночь с девушкой. Выходит из комнаты, может быть, вы даже вспомните, выходит из дома, она бежит за ним и кричит. «Джеймс, когда мы с тобой увидимся?» И что же он ей сказал? «Где-нибудь, когда-нибудь». Да. Это было ужасно. Ну вот серию не вспомню. Вот это вот после этого я перестала смотреть вообще Джеймса Бонда. В этом, наверное, ситуация именно та, о которой я говорю. То есть, как бы, понятно, что шпион не может быть... Почему? Шпион – это нормальный человек, нормальный мужчина может быть. Почему здесь шпион? Ну, шпион, суперагент, каждый день рискует жизнью, перемещается по всему миру и по разным женщинам со скоростью просто птицы. Ну, понятно, в общем, это как бы... Это не шпион, это Джеймс Бонд, извините. Разное... Не, совершенно не согласен. А как же уже обожаемый нами и тоже обсуждавшийся в наших передачах Исаев Штирлиц... Как быть, не думая о секундах свысока, как бы... Спасибо большое, Наталья Дмитриевна. Да. Спасибо вам большое. Я вот что хотел сказать. Я хотел сказать, ну, просто как еще один материал для размышления, может быть, важный. Конечно, обсуждение фильма про Джеймса Бонда, как, в общем, и обсуждение огромного количества разнообразных жанров современного кино и современной литературы, это, конечно, обсуждение сказок и мифов. Ну, просто мне кажется, что для слушателей постоянных наших сред это должно быть более или менее очевидно. Понятно, что можно сказать, что фундамент шпионских приключений можно возвести к древнейшему мифу о борьбе добра и зла. Например, да, чем Джеймс Бонд не святой Георгий Победоносец, побеждающий дракона? Между прочим, если вы помните, извините уж меня за такое сравнение, но если вы помните... Георгий Победоносец победил дракона уже после своей физической смерти на Земле, а Джеймс Бонд просто бессмертен, да, поскольку вот у него нет возраста, и он существует всегда в своем, как бы, среднем рассвете сил, как Карлсон, который живет на крыше. То есть, в общем, как бы он тоже вне законов смерти. Это и есть правила игры, которые сразу изначально задают сказку, задают сказочную атмосферу. Ну, это на самом деле мысль, которую очень подробно исследовал Умберто Эко, которого, я думаю, не надо представлять. Он построил свои изыскания, он это назвал формулой Бонда. И вот что он, значит, проанализировав 9 фильмов, он доказал, что схема всегда одна. Бонд получает задание, потом следует первое появление противника, потом первая стычка с врагом, потом появляется девушка Бонда, ее появление вызывает опасный момент или кризис в выполнении задания, потом Бонд побеждает врага и расслабляется с девушкой. Я почему сейчас вспоминаю эту схему Эко? Просто потому, что такую же примерно, так же примерно можно разложить и господина Штирлица. Штирлиц получает задание от центра провести переговоры, потом представляют врагов, потом просто гораздо медленнее, естественно, в 12-серийном фильме, чем в одном фильме про Джеймса Бонда. Потом образуется досадная накладка с радисткой Кэт. Есть у Штирлица и некая женщина на самом деле. Тут собирательные образы такие: журналистка Габи, старушка-пианистка, молчаливая жена, страдающая Кати, ну и так далее, и так далее. Потом, ну, все равно наступает опасный момент, кризис, но мы знаем, что Штирлиц бессмертен и сумеет всех перехитрить. Это правила игры в героя. Нам дозвонилась Елена из Ярославля, да? Да. Доброй ночи, Елена, мы вас слушаем. Здравствуйте, доктор. Дело в том, что я Джеймса Бонда очень люблю. И я. Я вот. не совершенно искренне, я, так сказать, и не скрываю. Да, но я люблю не всякого Джеймса Бонда, за исключением, вот, пожалуй, последних фильмов, это к трех, где стало слишком очень много американского. Они как-то стали смахивать на обычные американские боевики. И Джеймс Кастуэк какой-то одномерный, я бы так сказала. А вот предыдущие, эти съемки были больше на натуре. И актеры были англичане. Там я определила это для себя как самовыражение британского национального характера. Может быть, я не права. Но просто читая английскую литературу, как я очень люблю, вот, я улавливаю в них склонность к самоиронии. Она мне очень импонирует, когда люди видят себя со стороны, и это помогает им выйти элегантно, красиво, с достоинством или с любой самой конфузной ситуации. Что мы видим, постоянно проделывает Джеймс Бонд у нас на глазах. Но какую ведь бы это проделывают, простите ради бога, Элен, согласен. Но ведь это проделывает огромное количество других героев, правда, в других... Вот что же все-таки вызывает эту нашу симпатию к Бонду? Ну, в сущности, там мало того, что пьяница с плохой печенью, как известно из разных фильмов, как бы водка мартини, пытаются его доконать, вот уже 50 лет, никак не могут. Кроме того, значит, я уже не говорю, там, пьяница, значит, бабник, так он убийца еще, пусть даже с официальной лицензией государства. А вот понятно, что, естественно, фильм в сущности своей является пародией. Как, собственно, и книги, потому что Флеминг же писал откровенную пародию, он этого никогда и не скрывал. Но мы же все это понимаем. Да. А симпатию-то испытываем, вот именно тайна этой симпатии меня сейчас интересует. В том числе и тайна женской симпатии к такому вот бондовскому типажу. Но что это за типаж, что он определяет? Ну, кроме того, что он красавец, да, легко выходит из критических ситуаций, что там еще, прекрасно стреляет. Но в сущности, да, он же все равно, он, как у нас говорят, не Шварценеггер, не губернатор Калифорнии. То есть такого вот ни один из них, из актеров, игравших Джеймса Бонда, не претендовал на роль супермена, а вот на роль супермужчины претендовал. Знаете, дело в том, что вот все эти ситуации, то, что он бабник, как вы говорите, пьяница и еще стреляет, я воспринимаю как некую условность. То есть набор картинок, ну, скажем, как вот в комиксах. А главное тут для меня его отношение к самому себе. То, что он может взглянуть на себя со стороны. Как? То, что пародия, это понятно, но согласитесь, что, Что делает Джеймс Бонд? Он, ну, я просто конкретнее хочу, Елена. Я думаю, что вы абсолютно, конечно, правы и точны. И этого очень не хватает многим современным мужчинам. Когда он говорит, представляется и говорит «я Джеймс Бонд» или «Бонд Джеймс Бонд», ну, я в этом всегда слышу вот это вот умение посмеяться над собой. Да. Правда? Да, ну, об этом я и говорю. Поэтому и невозможно сделать пародию на фильмы о Джеймсе Бонде. Сколько они пытались сделать, они все крайне неудачные и грубые. Потому что он сам пародия, да, конечно. Да, потому что он сам является пародией, и он себя и понимает как пародию. А вот это вот внутреннее самопонимание пародии, наверное, то, чего мучительно недостает тем самым вот метросексуалам, о которых я рассказывал. Да не только метросексуалам. Что это недостает и окружающим нас мужчинам. Ну вот да. Тем самым, которых вы описали там в трех, по-моему, эпитетах. Любое чувство собственной значимости, дорогие мужчины, остро нуждается в умении посмеяться над собой. И как бы это блестяще умеет делать Джеймс Бонд, а вот умеем ли делать мы, не уверен. Спасибо большое, Елена. Давайте сделаем крошечный музыкальный перерыв и послушаем, как Каунт Бейси играет свою не пародию, а импровизацию на темы одного из ранних фильмов из Джеймса Бонда, который называется «Женские проблемы» или «Женские тревоги», то бишь мелодию, посвященную тому, как волнуются женщины, когда видят Бонда. Хочу немножечко даже углубить разговор, который у нас был с Еленой, потому что в действительности повод, по которому Ян Флеминг, такой яйцеголовый аристократ, который с откровенным презрением относился ко всему тому, что считал с презрением народной беллетристикой. Так вот, повод к написанию первого романа о суперагенте был предельно прост, как сама жизнь. Флеминг неоднократно потом в нем признавался. Это была неудачная любовь, точнее говоря, неудачная помолвка. И его жизнь, то есть вот эта неудача, заставила его критично отнестись к своему собственному суперменству. Как вы знаете, он, собственно, и был разведчиком в конце 30-х и начале 40-х годов, в том числе работал и в нашей стране. Так вот, он написал фактически пародию на самого себя и своей доблести. И биографы, и современные исследователи в один голос отмечают, что это, в общем, в любом случае, автопортрет. Но была еще одна причина, которая, может быть, нас очень объединяет. В 50-е годы на фоне... В 50-е годы писались первые романы на фоне стремительного падения мощи и славы Британской империи. Происходила крайне болезненная для чопорных англичан ломка и девальвация главных национальных ценностей. Вслушайтесь в то, что я говорю. То есть здорового национализма, патриотизма, чувства общественного долга, веры и так далее и тому подобное. Кроме того, Туманный Альбион, что для него было ужасно, именно впадая в этот кризис, как Россия в начале 20 века, подвергся ярому натиску различных левых и социалистических идей, что всерьез заставляло думающую интеллигенцию, ну, как бы задуматься над будущим своей родины. И искренний наследник славы своих отцов, Флеминг поставил перед собой сложнейшую задачу – создать антигероя. Его супершпион должен быть смешон, он должен попадать в неприятности, но он должен был стать воплощением традиционного духа доброй старой Англии, воплощением традиционного духа Великобритании. И Флеминг пошел очень своеобразным путем. Он пошел путем интеллектуальной иронии. Может быть, поэтому мы все время испытываем вот эту вот безотчетную симпатию к его персонажам. Доброй ночи, Инна Ивановна. Есть Инна Ивановна? Вы давно... Можно говорить? Да можно, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень люблю вашу передачу. И именно вот этот герой, агент 007, он образец истинного мужества и настоящей скульптурной красоты. А вот почему? Ну, его повторить никто никогда не сможет. Если когда вы... мне становится очень трудно, я всегда вспоминаю его красоту и мужество. У меня даже сын вырос похож на него. Инна Ивановна, вы кого имеете в виду? Потому что актеров было много. Первым был Шон Коннери. А, вы про Шона Коннери. Потому что в классической красоте, ну, например, Роджера Мура, второго исполнителя роли Бонда, который играл фильм, играл эту роль уже в возрасте далеко за 50 лет, я лично очень сомневаюсь. Да, Коннери, конечно, тут я с вами не могу не согласиться. Однако, ну хорош, конечно, он чрезвычайно. Не Супермен, да, вот этих вот перекачанных мышц, к которым мы привыкли, там, я не знаю, зверской внешности, умение невероятно владеть разными видами оружия, которые спрятаны во всех частях тела. Всем вот этим вот арсеналом нынешнего супергероя из какого-нибудь фильма-комикса Человек-паук он не обладал. Вот откуда берется его обаяние? Кроме, конечно, красивый мужчина. Мне все время хочется сказать еще одну вещь, дорогие мужчины. Вот эти метросексуалы метросексуалами, но существует еще закон биологии. И по законам биологии самки чаще всего клюют на самых ярко раскрашенных самцов. Во всяком случае, на самцов, которые могут выделиться из толпы тем бы, что человек, наверное, назвал своим лоском. Увы, это вот такова биологическая инстинктивная реакция. Ну и еще, все-таки в Джеймсе Бонде есть ощущение некоторой стены, стенки сзади, как сказала одна из наших радиослушателей. Я не люблю никакую стену, мне не надо, я сама могу. Сама можете быть стеной. Вот, вот это настоящая русская женщина. Я хочу сказать, что вот интересно, что когда биологи исследовали, уйдем на секунду от Джеймса Бонда, исследовали поведение птичек, таких тринидадских гупи, то при столкновении с хищниками выяснилась удивительная вещь. Когда рядом... Ой, это, простите, птичек, рыбок. Гупи – это рыбки. Сейчас аквариумисты удивятся очень. Когда рядом с группой рыбок-гупи появляется хищник, самцы часто в парах начинают двигаться навстречу этому хищнику, навстречу угрозе, как бы пытаясь исследовать его. Хотя риск этого приближения совершенно невероятен, самцы могут погибнуть. Но через некоторое время исследователи выяснили, что когда поблизости нет самок гуппи, то самцы гуппи даже не пытаются приближаться к хищнику, потому что это как бы ни к чему. Так вот, выяснилось, что демонстрация перед самками бесстрашия перед лицом хищника может привлекать благосклонность самок как надежный индикатор пригодности самца к размножению. Вот, по-моему, этими чисто биологическими чертами персонаж Яна Флеминга и фильмов о Джеймсе Бонде обладает, несомненно. Но разве это все? Спасибо, Инна Ивановна. Доброй ночи, Наталья. Вы еще с нами? Да, я здесь. Какие еще, как вам кажется? Мне кажется, что просто этот герой, он является загадкой. Мы пытаемся раскрыть именно его характер. Любой герой является загадкой. Но если он не загадка, то какой же он герой, в конце концов? Ну, что это? Простой, как 5 копеек. Все понятно. Так, извините, я вас перебил. Но мы не можем понять, насколько он добрый, насколько он злой. И вы говорите про мужчин, а обычные наши мужчины, которые живут с нами дома, мы не понимаем, насколько они для нас загадочны. Для нас они как раз не загадочны. Вот вы знаете, может быть, мы в этом смысле всегда не правы, потому что мы будем еще говорить и говорили, что, наверное, умение сохранить некоторое ощущение тайны в своем партнере – одно из главных тайн в сохранении любви. А как бы всегда лучше чуточку удивляться, как мы, ожидая очередного фильма о Джеймсе Бонде, никогда не знаем, про что в нем будет вообще, что в нем будет происходить и какой будет Джеймс Бонд. Так вот, тайна, налет тайны человека, про которого мы ничего не знаем. Но все-таки, когда мы совсем ничего не знаем про человека, мы не можем им искренне увлекаться. Ну, должны же быть какие-то понятные вещи. Что-то еще должно быть в мужчине, которому так притягивает женщин. Как вы думаете? Ну, несомненно, это то, что он герой, является героем. Ну, они же женщины, в общем, как бы понимают, что герои, они, в общем, приходящие, как бы. Что же, только биологический инстинкт размножения или должны быть какие-то свойства у героя? Ну, у него же есть свойства. Ну, нельзя назвать Бонда там. Его смелость, его героизм, что он не останавливается ни перед чем. Ну, почему его женщина выбирает? Ужас-то какой, ни перед чем. Только именно за то, что он борется и борется до конца. Борется до конца. То есть вот это и есть залог мужественности. Как у рыбок гупи. Надо приблизиться к хищнику и вступить с ним в бой. Тогда любая женщина как бы твоя, да? Ну и, наверное, то, что он любит женщин. Женщин, дорогие мужчины, надо любить. Большое спасибо. И это правильно. Это, наверное, самая главная и общая рекомендация, которую мы можем дать в результате этой передачи. Однако, мне кажется, что как в любой сказке или в любом мифе, должна быть какая-то еще внутренняя подкладка, которую мы не очень чувствуем, потому что она лежит чуть-чуть глубже. В действительности, я уже, наверное, ответил, я уже сказал, почему мне кажется, какая тайна великая есть в Джеймсе Бонде. Дело в том, что он не просто спасает мир, он служит королеве, он служит доброй старой Англии, он служит некой древней традиционной идее. Он ведь на самом деле, особенно в книгах, так просто там вспомнить, как его заставил Флеминг мучиться невероятно в «Докторе Но», он переходит, проходит через все тернии ада. Но Джеймсу Бонду мы привыкли к этому. Мы знаем, что он победит, и мы знаем, что ему везет. А ему везет именно потому, что он служит некой великой идее. Он спасает мир, не просто желая убить убийцу, не просто из какого-то абстрактного добра. За ним стоит его традиция, его народ. И он поэтому, исходя из своих естественных для него взглядов, в каждой серии все снова и снова рискует жизнью. Мне кажется, очень важно, чтобы мужчина не просто поступал героически и не просто ярко одевался. Мне кажется, что очень важно, чтобы он делал это не только ради женщин, но и ради чего-то большого, великого и бессмертного, чего было в английской культуре и что в нашей культуре, несомненно, есть. Только вот нету этого в нашем кино пока. Джеймс Бонд ироничен, но он совсем, на мой взгляд, совсем не циник. Он не издевается над своей культурой, он ей служит. Он благороден в неком древнем рыцарском качестве. За ним стоит не только прекрасная дама, но и идея рыцарства. Чего, наверное, я и желаю всем нашим мужчинам найти в себе, а всем женщинам, наверное, научиться чувствовать. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Единственное, что осталось сказать, что послезавтра, в Московскую пятницу, мы обсуждаем тему «Женщина и развод», потому что развод и мужчина мы оставим уже на 24 февраля, разумеется. Спасибо еще раз. Покойной ночи. Каунт Бейси на прощание.